Глава вторая. Агент-вербовщик. Вербовка новых агентов – крайне ответственное дело. Вербовочная операция планируется задолго до ее проведения. Оцениваются положение и связи потенциального агента, перспективы доступа к интересной информации. Устанавливаются личные качества и пригодность кандидата к работе в разведке. Затем подбирается вербовочный подход, тактика вхождения в контакт и вербовки. В зависимости от ситуации, агент может быть завербован на короткий срок для проведения конкретной операции или для долгосрочного сотрудничества. Его могут вовлекать в работу постепенно или сразу предложить большое задание. Иногда агентов вербуют под чужим флагом, скрывая настоящего работодателя. Так молодого и амбициозного служащего могут привлечь к работе на разведслужбу, прикрываясь именем компании-конкурента. Вербовочная база, мотивация агента, также различается от случая к случаю. Агент может работать за вознаграждение, за более высокую должность, просто за идею. Иногда агентов вербуют, угрожая придать огласке компрометирующие их сведения. В истории разведки было немало случаев, когда люди, привлеченные к работе при помощи шантажа, со временем начинали работать по идейным соображениям. Вербовка закрепляется распиской о секретном сотрудничестве, которое не имеет юридической силы, но связывает агента морально и может являться компрометирующим материалом. Иногда вместо расписки о секретном сотрудничестве с агента берут расписку о получении вознаграждения. После вербовки агенту присваивают псевдоним, под которым он фигурирует во всех разведывательных документах. Правила конспирации гласят: человек, прочитавший любой документ, не должен понять, кто именно является источником оперативной информации. Вербовочную операцию осуществляет агент-вербовщик. Умный аналитик, тонкий психолог, тактичный человек. Он умеет убеждать, настаивать и вселять уверенность. Именно он входит в контакт с будущим агентом, завоевывает доверие, договаривается об условиях работы и закрепляет сотрудничество. Три принципа мнемотехники. Существует множество различных мнемотехник, но все они подчиняются трем принципам. Первое. Использование ассоциаций. Фундаментальное свойство психики – ассоциативность. Мозг – совершенная машина для построения связей между разными образами и понятиями. Содержимое памяти представляет собой длинные, сложно организованные цепочки ассоциаций. Стоит вспомнить Рождество и Новый год, и в памяти всплывает наряженная елка, шампанское и салат оливье, запах мандаринов и поздравления. Если человек настроен на воспоминания детства, елка напомнит об утреннике в детском саду с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарках и праздничном костюме. Прагматик погрузится в печаль от подсчета расходов, верующий вспомнит евангельский рассказ о рождении Иисуса Христа. Вы уже знаете, что секрет хорошей памяти состоит не столько в запоминании, сколько в извлечении информации. Запоминаемое вернее сохранится, если будет привязано к уже известному. По цепочке ассоциаций его можно будет легко вспомнить в нужный момент. Отсюда вытекает первый принцип мнемотехники. Чтобы запомнить что-либо, свяжите это с тем, что хорошо вам знакомо, что вы легко можете вспомнить. Второе. Кодирование информации образами. Вы уже знаете о важности воображения для хорошей памяти. Изображения запоминаются легче, чем слова и цифры. Отсюда второй принцип мнемотехники. Преобразуйте в картинки то, что вам нужно запомнить. Первый и второй принципы мнемотехники используются совместно. Предположим, вам нужно в точности и надолго запомнить код автоматической ячейки камеры хранения, предназначенной для тайниковой связи 855411. Возможно, этот код потребуется вам через несколько лет. Представьте цифры в виде картинок, принцип кодирования через визуальные образы, и свяжите картинки воедино. Принцип ассоциаций. Цифра 8 похожа на крупную женщину, 5 — на цирковой велосипед с одним колесом и рулем-сиденьем, 4 — на стул, 1 — на метлу. Женщина 8 едет на двух цирковых велосипедах 5-5. Одного ей мало, потому что она тяжелая. Чтобы удержать эти велосипеды вместе, она привязала их к стулу 4, на котором и сидит. Но велосипеды все-таки одноколесные, и она держит равновесие, как канатоходец, с помощью двух метел. 1-1. Едет она, конечно же, к вокзалу, в здании которого находится камера хранения. Представьте живо эту картинку, и код уже не сотрется из вашей памяти. Маленький совет. Лучше, если образы можно будет не только видеть. Они сильнее запомнятся, если будут звучать, обладать фактурой, запахом, вкусом. Вспомните Шерешевского с его синестетическим восприятием. Если вы представляете себе дерево, вообразите его в деталях. Оно раскидистое, с молодой нежной листвой, пахнет свежей зеленью, с шершавой теплой корой, на которой поблескивают капельки липкой горьковатой смолы. Третье. Эмоциональное отношение. Человек экономит свои силы и не любит делать лишнюю работу. Мозг выбирает приоритетные для выполнения задачи в зависимости от силы, связанных с ними эмоций. Хищник, представляющий прямую угрозу, вызывает страх. С ним нужно драться или от него нужно убегать. Сильная жажда вызывает беспокойство и заставляет искать воду. Запах гнилых продуктов вызывает отвращение, которое оберегает от возможного отравления. События, связанные с сильными эмоциями, заставляют учиться избегать троп хищников, запоминать дорогу к источнику воды, опасаться испорченных продуктов. Эмоции активизируют память. Если попросить обычного человека назвать события, произошедшие с ним несколько лет назад, скорее всего, он вспомнит самые важные вехи своей жизни — рождение детей, встреча или расставание со спутником жизни, переезд, смену работы, яркие путешествия. Все эти события в свое время вызвали сильные эмоции и потому запомнились. Все остальное, как правило, стирается из памяти как нечто обыденное, не представляющее интереса. Иными словами, вы помните только то, что вам нужно помнить, и то, что вас действительно волнует. Третий принцип мнемотехники — формируйте эмоциональное отношение к запоминаемой информации. Вы запомнили код ячейки камеры хранения из предыдущего пункта? Как вы думаете, почему? Отчасти потому, что вас удивила или смутила абсурдность описанной комической картины женщины, едущей на одноколесных велосипедах, привязанных к стулу и пытающейся удержать равновесие двумя метлами. Вы будете изучать мнемонические приемы, пусть вас не смущает их абсурдность. Она хороша тем, что вызывает в вас эмоции, а значит позволяет надежно запоминать и быстро воспроизводить запомненное. Агентурное сообщение. Источник Симонит. Принял майор Милославский, 14 марта 1955 года, по делу номер 283, о связях Бернштейна. Записано с магнитофонной ленты. Должность архивариуса позволяла Бернштейну общаться с крупными учеными гуманитарных направлений МГУ. Многие консультировались с ним по поводу материалов для монографий, статей и диссертаций. Среди них А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Б.М. Теплов и другие. В то же время его общение ограничивалось только профессиональными отношениями. Семьи у него не было, жена ушла от него еще до войны, сын погиб на Ленинградском фронте. Все его знакомые, так или иначе, связаны с психологией. С соседями Бернштейн почти не общался, близких друзей у него не было. разве что за исключением В.М. Ковалева. Василий Михайлович Ковалев. Родился в 1930 году в Ленинграде. По образованию психолог. Окончил МГУ. Поступил в аспирантуру. Пишет диссертацию по психологии больших групп. У Ковалева сложились близкие отношения с Бернштейном. Бернштейн стал для него кем-то вроде наставника, помогал в различных сложных ситуациях. Это касалось не только науки. Так, Бернштейн помог Ковалеву устроиться в общежитие, когда тот поступил в аспирантуру. Они регулярно виделись, встречи могли продолжаться по несколько часов. За чаем Бернштейн и Ковалев разговаривали на самые разные темы. Ковалев похож на сына Бернштейна, погибшего на фронте. Возможно, именно этим объясняется отцовское отношение Бернштейна к Ковалеву. Справка. Магнитофонная лента размагничена. Задание. Особо разработать связь Бернштейна с Ковалевым. Мероприятие. Установить наблюдение за Ковалевым. Объект «Поэт». Номер 134. Ассоциации. Ассоциации, которые мы используем для запоминания, могут быть самыми разными. Первое. Сходство по внешнему виду, функции, написанию или звучанию. Основаниями для сходства могут быть: цифра 8 похожа на крупную женщину, на очки или на знак бесконечности. Самолет летает, и этим он подобен птице, парашюту и воздушному змею. Термин «катализатор», обозначающий вещество, ускоряющее протекание химической реакции, можно запомнить с помощью слов «катал» и «затор». После добавления катализатора реакция катилась без заторов. Второе. Противопоставление по какому-нибудь признаку. Светлое и темное, соленое и сладкое, мужское и женское. Третье. Отношение причины и следствия. Тучи приносят дождь, у огня становится теплее, на банановой кожуре можно поскользнуться. Четвертое. Смежность в пространстве и времени. Кремль в Москве, медный всадник в Санкт-Петербурге, Леонардо да Винчи и эпоха Возрождения. Длинный плащ и шляпа устойчиво ассоциируются со шпионажем в пространстве современной культуры. Хотя настоящие шпионы предпочитают не выделяться и редко носят экстравагантные плащи. История подтверждает, насколько важны ассоциации для запоминания. Многие древние тексты, эпосы, сказания, научные трактаты и сборники медицинских рецептов были созданы в стихотворной форме. Метр, рифма, созвучие и повторы — эти ассоциации между словами помогали нашим предкам помнить наизусть огромные тексты. В развитии памяти есть одна закономерность. Чем больше человек знает, тем легче ему запоминать. Обладателю обширной системы знаний проще вплести в нее новые данные, связать их с тем, что он уже знает. Психологи иногда используют красивую метафору для описания того, как человек осваивает что-то новое. Поначалу, когда он только знакомится с предметом, он будто сажает молодое дерево. Через некоторое время саженец приживается, его корни становятся сильнее и глубже, объем знаний увеличивается, они систематизируются. Укорененный саженец может лучше питаться и быстрее расти. Человек, заложивший системную основу в изучении нового предмета, легче добавит к ней новые сведения и лучше их запомнит. Главный вывод, который нужно сделать из этого: не бойтесь браться за что-то новое. Поначалу будет трудно, но потом, когда вы освоитесь, станет легче, и вы сможете достигнуть желаемого результата. У разведчика не бывает двух одинаковых заданий. Справка об оперативном опросе. В целях дальнейшего наблюдения за гражданином Ковалевым не считаем целесообразным проведение его допроса с вызовом в КГБ. Для получения сведений, касающихся исчезновения Бернштейна, был произведен оперативный опрос Ковалева в его комнате в общежитии МГУ. О факте утраты документов РСХА Ковалеву не сообщалось. Во время опроса Ковалев вел себя беспокойно. На вопросы отвечал неохотно и односложно. Дружеские отношения с Бернштейном отрицал, заявив, что они касались только написания диссертационной работы и ограничивались небольшими консультациями. Утверждал, что виделся с ним давно, несколько недель назад, когда точно не помнит. Обыска в комнате Ковалева не проводилось, однако внешне отмечается отличие ее обстановки от комнат других аспирантов и студентов. В частности, у Ковалева имеется дорогая радиола и множество грампластинок. На вопрос о происхождении этих вещей Ковалев ответил, что приобрел их в комиссионном магазине на средства, подаренные родителями к окончанию университета. Майор 2-го главного управления И.О. Милославский. 15 марта 1955 года. Город Москва. Упражнение. Умение быстро подбирать ассоциации, связывать с их помощью самые разные вещи, является неотъемлемой частью любой мнемотехники. Развить его можно, постоянно практикуясь. Почаще ассоциируйте пары предметов, которые попадаются вам на глаза. Как связать дверную ручку и канцелярскую скрепку? Может быть, они схожи своей изогнутой формой? А может, вы переплавите коробку скрепок, чтобы отлить ручку? Или просто прикрепите к дверной ручке канцелярскую скрепку? Списки слов. Умение запоминать списки слов – значимый этап в развитии памяти. Во-первых, это эффектно. Вы можете поразить друзей, повторив продиктованные вам 40 слов с первого до последнего. Во-вторых, это позволит вам запоминать список дел на день, повестку совещания, план своего выступления. Разведчик, умеющий запоминать списки слов, помнит пароли, легенды, сценарии операций, контакты нужных людей. На слова нанизываются факты, сопоставив которые, можно найти связи между, казалось бы, независимыми событиями. Существуют две основные техники запоминания списка слов. Метод историй и метод мест. Вы освоите и сможете использовать их оба. Впрочем, возможно, вам больше понравится один из них, а с другим вы просто ознакомитесь. Решите сами. Метод историй. К примеру, вам дан список слов: нефть, стол, таксист, кофе, шифр, дерево, балкон. История может быть такой. Вы в темной портовой таверне, снаружи шумит море, слышны гудки кораблей и крики грузчиков. У окна стоит бочка с нефтью. Ржавая железяка источает резкий, неприятный запах мазута. Бочка накрыта круглым деревянным щитом. За ней, как за столом, сидит грустный таксист в вельветовой куртке и пьет черный кофе. Он за рулем, и поэтому ром, обычный напиток таверны, ему недоступен. Запах кофе смешивается с запахом мазута. Таксист должен забрать из порта пассажира, но не может, потому что фамилия пассажира зашифрована, и он не знает шифра. Таксист угрюмо смотрит на желтоватый лист с напечатанной на нем абракадаброй. Но тут вам приходит СМС-сообщение, что ключ к шифру находится на дереве у входа в таверну. В удивлении вы показываете сообщение таксисту и вместе с ним выбегаете наружу. Таксист пытается забраться на дерево, но безрезультатно. Ствол гладкий и скользкий. Поэтому он поднимается на второй этаж таверны, выходит на балкон, оттуда перелезает на дерево и забирает конверт с ключом. Представили себе историю? Теперь повторите список слов. Попробуйте сделать это в обратном порядке. Получилось? Обратите внимание, что здесь использованы все три принципа мнемотехники. Сама история представляет собой ряд ассоциаций. Слова кодируются яркими образами: ржавая вонючая бочка, мягкий вельвет, горький черный кофе, пожелтевший лист бумаги и так далее. Участники истории переживают эмоции. Таксист грустит, вы удивлены неожиданным сообщением, и все заканчивается хэппи-эндом. Упражнение. Запомните географию места, в котором вы живете. Если в вашем городе есть метро, запомните его карту. Каждая ветка — это список станций. Удостоверитесь, что вы можете повторить название станций в любом порядке. Запомните последовательно все ветки. Со временем вы сможете ориентироваться в метро исключительно по памяти. Подобным образом можно запомнить последовательность улиц, остановок автобуса и так далее. Это может оказаться полезным, когда потребуется оторваться от наружного наблюдения или воспользоваться легендой. Упражнение. Откройте книгу на любой странице и запоминайте первое слово на каждой строке. Если вам встретился предлог, частица или часть слова, оставшаяся после переноса, возьмите второе слово. Запомните слова, закройте книгу, воспользовавшись закладкой. Воспроизведите список и проверьте себя. Агентурное сообщение. Источник Симонит. Принял майор Милославский 21 марта 1955 года по делу номер 283 о ценности утраченных документов. Сегодня проконсультировался с профессором А.Р. Лурией насчет научной ценности утраченных секретных документов. Я ознакомил профессора с описью, тематикой и происхождением документов, легендировав доступ к этой информации сбором материалов для диссертации. А.Р. Лурия предварительно оценил документы из перечня как представляющие интерес, хотя и требующие значительной доработки, прежде чем они смогут найти практическое применение. Однако перспективы такой доработки в Советском Союзе он оценил невысоко. Советской школой психологии тема признается антинаучной, а массовое применение сугестивных методик недопустимым по этическим соображениям. Тем не менее, такое применение, считает А.Р. Лурия, возможно в капиталистических странах, в том числе и в военных целях. Номер 156. 22 марта 1955 года. Вчера встречался с Лурией. Пытался узнать его мнение о пропавших документах. Эта встреча — безусловная удача моей новой работы. Хотя ничего особо важного он не сообщил, провести почти час в беседе с умнейшим человеком всегда приятно. Он читал нам лекции, но это совсем иное, нежели личное общение. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что испытал такое редкое для меня чувство восторга. Высокий, лобастый, с искрящейся сединой в черных волосах. Вдумчивый, острый взгляд, ясная речь. Какое-то спокойное осознание собственной значимости. Его работа с ранеными во время войны, его исследование мозга — все это заслуживает больше, чем уважения. Сейчас, когда пыл мой поостыл, я думаю. Первое. Не применял ли он в общении со мной какие-то сугестивные техники? Второе. Может, он тоже работает на контору? Образы абстрактных понятий. Обычно не составляет проблем представить образы вещей и предметов. Говоря «чашка», вы видите свою любимую чашку, у которой есть форма, цвет и вес. Дорога вызовет в воображении знакомый вам участок дороги. Но что делать с абстрактными понятиями, не имеющими предметного воплощения, вроде согласия, обязательства или сугестии? Существует два приема перекодирования таких понятий в образы. Первый основан на созвучии. Вы подбираете слово или слова, которые звучат похоже на то, которое вы хотите запомнить. Затем вы кодируете в образ именно это созвучное слово. Второй прием использует символическое воображение. Вы подбираете конкретный образ-символ интуитивно, так чтобы он выражал абстрактное понятие. Этот символ может быть общепринятым, а может быть понятным только для вас. Согласие напоминает о голосах, звучащих в унисон. Образ хора легко представить себе визуально. Обязательство созвучно обозу, который нужно тащить за собой как груз обязательств. Суггестию можно вообразить в виде высокого снежного сугроба. Первых трех букв часто достаточно, чтобы построить ассоциацию. Если вы хотите использовать символы, согласие можно вообразить как крепкое рукопожатие или как египетский обелиск на площади Согласия в Париже. Обязательство можно представить в виде официального документа с печатью. Суггестию может символизировать эстрадный гипнотизер в тюрбане и плаще с красной подкладкой. Ассоциации и символы очень индивидуальны. У знатока Средневековья слово «суггестия» ассоциируется с именем аббата Сугерия, жившего в XI-XII веках и известного как заказчика готического храма Сен-Дени в пригороде Парижа. Чем шире кругозор человека, тем легче ему подбирать ассоциации и запоминать новые. Упражнение. Возьмите словарь терминов малознакомой вам области знания, техники, философии или психологии. Открывайте его наугад и подбирайте образы для встречающихся вам слов, используя фонетические и символические ассоциации. Секретно. О расследовании факта утраты документов, содержащих государственную тайну. В дело номер 283. Исходя из агентурных данных, в ходе оперативного розыска разрабатывается версия похищения документов иностранными разведками или лицами, заинтересованными в реванше нацистской идеологии. Мероприятие. Оценить активность разведок капиталистических стран и пронацистских организаций в научной среде. Разработать известные второму управлению иностранные агентурные сети на предмет возможности их причастности к похищению секретных документов РСХА. Майор второго главного управления И.О. Милославский, 24 марта 1955 года, город Москва. Проверь себя. Почему сторонившийся близких отношений С.Я. Бернштейн подружился с аспирантом В.М. Ковалевым? Что заявил Ковалев о происхождении средств, на которые он приобрел радиолу и грампластинки? Как А.Р. Лурия оценил ценность документов из архивов РСХА для написания диссертации? Кто, по версии следствия, мог завладеть секретными документами РСХА? Справка. В период с 1933 по 1945 год нацисты проводили опыты и эксперименты над узниками концлагерей, приводившие, как правило, к смерти подопытных или необратимому ущербу для их здоровья. Эти эксперименты уже были сделаны, и исправить их последствия фактически невозможно. Однако некоторые данные, полученные в результате этих экспериментов, негласно используются на практике в настоящее время, например, при спасении людей, пострадавших от катастроф. Многие врачи-убийцы, проводившие эксперименты над заключенными концлагерей, бежали от возмездия. Самый известный из них — Йозеф Менгеле. После войны несколько лет скрывался в Баварии, после чего, по некоторым сведениям, обосновался в Аргентине. На Нюрнбергском процессе в 1946-1947 годах в медицинских экспериментах над заключенными концентрационных лагерей обвинялись 23 человека. Из них к смертной казни приговорены 7, к пожизненному заключению 5, к различным тюремным срокам 4, оправданы 7. Большинство тех, кто был заключен под стражу, к настоящему времени досрочно освобождены и работают в военно-медицинских учреждениях ФРГ и США. Полковник 2-го главного управления К.Н. Столин, 26 марта 1955 года, город Москва. Запоминание фраз. Способность быстро запоминать списки слов и придумывать визуальные истории открывает возможность для запоминания более крупных объемов информации, в частности, фраз и фрагментов текста. Например, вас инструктируют перед новым заданием, и нужно запомнить пароль. Захар Борисович велел передать, что краны будут на следующей неделе. Один из вариантов истории к такому паролю будет таким. Леопольд Захермазох, он написал женщину в мехах, поэтому одет в шубу, стоит, обнявшись с первым президентом России Борисом Ельциным. Конечно, у обоих повелительный взгляд, ведь они оба наслаждались властью, правда, каждый по-своему. Захермазох передает вам связку строительных кранов. Краны завернуты в график их поставки, большой лист календаря, на котором закрашена вторая строка, следующей неделе. Попробуйте теперь забыть эту фразу. Упражнение. Придумайте визуальные истории к известным вам пословицам, поговоркам и крылатым фразам. Секретно. В дело номер 283. Агентурное сообщение. Источник Симонит. Принял майор Милославский. 28 марта 1955 года. По делу номер 283. О личности и образе жизни Ковалева. В настоящее время осуществляю сбор информации о гражданине Ковалеве, о его образе жизни, интересах, научной работе. В аспирантуре Ковалев учится 2 года. Больших успехов не показывает, работает в рамках плана. Не самостоятелен. В суждениях и мнениях зависим от других людей. Родители – Ковалев Михаил Ильич и Ковалева Елена Викторовна – инженеры, проживают в Ленинграде. Во время обучения сына в МГУ Ковалевы снимали ему комнату. Однако после поступления сына в аспирантуру они настояли на его переселении в общежитии и перестали посылать ему деньги. Отец считает, что сын всего должен добиться сам. В то же время денежные расходы гражданина Ковалева представляются достаточно высокими. В частности, он увлекается современной музыкой, покупает много пластинок, в том числе зарубежного производства. Примерно полгода Ковалев активно интересуется искусством, особенно живописью позднего европейского средневековья. Регулярно посещает музеи и выставки, покупает дорогостоящие альбомы репродукций. Агентурное сообщение. Источник Симонит. Принял майор Милославский 9 апреля 1955 года по делу номер 283 о вербовке агентов. Согласно полученной санкции, провел вербовку следующих студентов и сотрудников МГУ. Архипов Ю.И. 1935 года рождения, студент 3-го курса. Михин В.Р. 1929 года рождения, аспирант. Рычко Л.С. 1920 года рождения, старший преподаватель. Гражданин В.М. Кравчук на предложение о сотрудничестве с КГБ ответил отказом. Связь с агентами передана оперативному сотруднику лейтенанту Приходько Э.Я. Номер 168. 10 апреля 1955 года. Вчера провел свою первую вербовку. Не зря нас учили. Смог завоевать доверие. Смог заинтересовать людей сотрудничать с нами. Кравчук, правда, не согласился. Но надеюсь, что у меня получилось убедить его, по крайней мере, не болтать о нашем разговоре. Запоминание иностранных слов. В разведшколах обучение иностранным языкам поставлено на поток. Для опытных преподавателей не бывает неспособных учеников. Разведчика подбирают по умственным способностям, а уж научить его свободно и без акцента говорить на любом языке – дело техники. На начальном этапе освоения языка ученику требуется запоминать пары слов, причем одно из слов известно на родном языке, другое нет – на иностранном. Используйте следующий алгоритм. Первое. Известное слово на родном языке кодируется с помощью образа. Вам знакома эта техника по методу истории. Второе. Второе неизвестное слово проще закодировать через фонетическое сходство. Подобрать одно или несколько слов на родном языке так, чтобы вместе они были созвучны иностранному. Третье. Связать в одну историю образ слова на родном языке с образами слов, созвучных иностранному. Например, вам нужно запомнить английское слово habit – привычка. Оно созвучно именованию одного из народов в произведениях Толкиена – хоббиты. Для запоминания пары habit – привычка можно вообразить хоббита из сказки, ведущего размеренный образ жизни, не отступающего от своих привычек. Более сложное слово – remuneration – вознаграждение. Для запоминания корректную транскрипцию вполне допустимо заменить русской – remuneration. Как это можно запомнить? В Рим едут юные с зарплатой. Эта фраза помогает запомнить половину английского слова и его русский перевод. Практикуясь, вы научитесь быстро создавать подобные истории, а значит запоминать как минимум 50-70 иностранных слов за одно занятие. Упражнение. Купите небольшой словарь на 500-1000 самых распространенных слов языка, которые вы давно мечтали выучить. Используя описанную методику, вы запомните их довольно быстро, и это будет хорошим началом исполнения вашей мечты. 16 апреля 1955 года. Собираю сведения о Ковалеве. Думаю, что Архипов, Рычко и Михин, которых я завербовал, заняты тем же, но после вербовки мы друг с другом не общались. Они избегают встречаться со мной. А Рычко даже отворачивается и делает вид, что читает газету, когда я прохожу мимо. Ковалев — любопытный тип. Учеба дается ему легко, без напряжения. Никто из однокурсников не видел его корпящим над книгами, но все экзамены он сдал на хорошо и отлично. В аспирантуру поступил по рекомендации. К своим способностям упорного труда он не добавляет. Его часто можно встретить в кафе с пластинками или книгами репродукций. Бернштейн помогал Ковалеву. И Ковалев как-то причастен к делу с пропажей документов. И про Бернштейна он что-то знает, но упорно молчит. А документы, которые исчезли из архива, действительно важные. В них протоколы и результаты экспериментов по управлению людьми. Собственно, это и не управление. Фашисты распыляли в бараках концлагеря газ, который лишает человека воли, так что он превращается в послушное животное. Там еще были рукописи по массовому гипнозу, что-то по аутогенной тренировке и много чего другого. Все это, кроме книг по аутогенной тренировке, никогда не публиковалось и существовало в единственном экземпляре. Немцы, похоже, собирались использовать эти наработки в военных целях, да не успели довести их до конца. Представляю, что будет, если такие документы попадут в руки нынешним милитаристам. Секретно. В связи с отсутствием существенного прогресса по делу оперативного розыска документов, содержащих государственную тайну, вызвать Ковалева Василия Михайловича на допрос по делу об исчезновении гражданина Бернштейна. Пропажу документов из архива АН СССР при допросе не упоминать. Майор 2-го главного управления ИО Милославский, 18 апреля 1955 года. Проверь себя. Под каким номером значится дело оперативного розыска по факту утраты документов, содержащих государственную тайну? Какие обстоятельства жизни Ковалева показались подозрительными агенту Симонит и были особо отмечены им в агентурном сообщении? Что насторожило агента Симонит после его первой вербовочной операции? Секретно. В дело номер 283. Справка. Гипнотический транс — измененное состояние сознания, сочетающее в себе одновременно сон и бодрствование. Сопровождается снижением критичности к воспринимаемой информации. То, чему человек не поверит в обычном состоянии, он может охотно принять на веру под гипнозом. Основой современного понимания гипноза стали труды французских психиатров XIX века Жана Шарко и Ипполита Бернхейма. В отечественной науке гипноз изучал В.М. Бехтерев. Однако, несмотря на давний интерес ученых к этому явлению, о механизмах гипноза известно мало. Применение гипноза в эстрадных выступлениях показывает, что на одних людях он работает, на других — нет. Вероятно, разные люди в разной степени подвержены гипнотическому воздействию. Известный эстрадный гипнотизер Вольф Мессинг отбирает для исполнения сложных номеров легко внушаемых людей. На выступлениях Мессинга загипнотизированные люди могут лежать, опираясь на два стула лишь головой и ногами. При этом они выдерживают груз в несколько десятков килограммов, положенный им на живот. Люди не чувствуют боли, рассказывают о себе то, что не рассказали бы в обычном состоянии, выполняют самые странные задания гипнотизера, не догадываясь, что подчиняются чужой воле. Многие гипнотизеры уверяют, что они в состоянии загипнотизировать кого угодно и когда угодно. Однако это не так. При сегодняшнем уровне развития искусства гипноза для достижения транса гипнотизируемый должен помогать гипнотизеру. Ученые, в том числе военные, работают над новыми методами гипноза, позволяющими воздействовать на любого человека против его воли. Однако до настоящего времени таких методов не найдено. Полковник 2-го главного управления К.Н. Столин, 19 апреля 1955 года, город Москва. Мотивация к запоминанию. Большое влияние на память оказывают мотивы и потребности человека. Вам будет трудно запомнить нормативы прокладки рельсовых путей железных дорог, потому что эта информация вам не нужна. Но железнодорожный инженер, который пользуется нормативами каждый день, помнит их все без специальных усилий. Человек лучше запоминает то, что ему необходимо в повседневной жизни. Мозг экономит усилия, выделяя из общей массы получаемой информации действительно важную. Из этого следует практическая рекомендация. Перед тем, как запоминать что-либо, сформулируйте для себя, зачем вам это помнить и что вы получите, зная это. Аналогично, если вы хотите, чтобы кто-то не забыл о вашей просьбе, сформируйте у него установку на припоминание. Заинтересуйте его. Укажите, когда, при каких условиях следует вспомнить о просьбе. Например, если вы хотите, чтобы сосед опустил ваше письмо в почтовый ящик, скажите ему: «Вася, будешь проходить мимо почты, вспомни о моей просьбе, брось в ящик это письмо. Я буду тебе очень благодарен». Слова «когда будешь» помогут человеку вспомнить о просьбе в нужный момент. Обещание благодарности послужит Васе дополнительным эмоциональным стимулом. Потребности и мотивы порой играют с памятью злую шутку. Ее механизм описал основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Стремление человека к эмоциональному комфорту нередко заставляет его забывать информацию, которая может быть неприятной. Фрейд назвал это явление вытеснением. Если вы постоянно забываете о встречах с конкретным человеком, хотя подобное редко происходит с другими людьми, присмотритесь к ситуации повнимательнее. Возможно, общение с этим человеком вызывает эмоциональный дискомфорт. Трудно представить себе, что кто-то забудет позвонить щедрому другу и попросить у него денег. Но должник частенько забывает позвонить кредитору, чтобы попросить об отсрочке платежа. Секретно. Сводка наружного наблюдения за объектом «Поэт». 21 апреля 1955 года объект до 12:20 находился в своей комнате в общежитии МГУ на улице Стромынка. В 12:20 он вышел и на автобусе номер 14 направился к станции метро «Киевская». В 12:50 он шел вдоль поезда в направлении к станции «Краснопресненская». Его сопровождали методом «Вилка» два оперативных сотрудника 7-го управления. Перед самым отправлением поезда он разжал двери и заскочил в вагон. Была предпринята попытка проследовать за ним на следующем поезде, однако найти его не удалось. Поэт был обнаружен лишь в 15:00 в здании МГУ на Маховой улице. В 15:50 он на трамвае направился оттуда в парк Сокольники. Наблюдение вел лейтенант Чинарев. В 16:40 объект сел за столик в кафе на территории парка и заказал двойную порцию мороженого «Пломбир». Там же он попытался познакомиться с девушкой, пригласив ее за свой столик, но получил отказ. В 18:35 объект вышел из парка и направился в общежитие. Наблюдение принял я, применяя метод лидирования. В 19:05 объект вошел в общежитие и зашел на третий этаж, где находится его комната. Я поднялся на этаж выше, после чего спустился на первый этаж и остался в комнате вахты. Через 15 минут, в 19:20, к вахте подбежал студент К.Н. Быков и попросил вахтера вызвать врача, так как одному из жильцов третьего этажа сделалось плохо. Я поднялся на третий этаж и обнаружил поэта, лежащим в коридоре. Признаков жизни он не подавал, пульс не прощупывался. Через 10 минут, в 19:30, прибыл врач скорой помощи, который констатировал смерть, предположительно от острой сердечной недостаточности. Я сразу же произвел поверхностный осмотр комнаты поэта. Ничего подозрительного не обнаружил. В 20:00 вместе с лейтенантом Чинаревым мы вернулись в кафе, где попытались изъять посуду, которой пользовался объект, однако тарелки и чашки уже были вымыты. То же самое мороженое ели другие посетители кафе, однако их самочувствие было в норме. Старший оперуполномоченный 7-го управления капитан В.М. Никифоров, 21 апреля 1955 года, город Москва. 22 апреля 1955 года. Вчера нас собрали ночью и сказали, что Ковалев мертв. Вероятно, его убили. Мы хотели через него выйти на след Бернштейна или документов из архива, но, увы, начинаем все сначала. Кривая забывания. В конце 19 века немецкий психолог Герман Эббингаус построил кривую забывания, показывающую, как долго хранится в памяти запомненная однажды информация. Эббингаус предлагал испытуемым запоминать бессмысленные трехбуквенные слоги. При механическом запоминании, то есть когда человек не понимает смысла материала и не применяет мнемотехник, через час в памяти остается лишь 44% информации, а через неделю — менее 25%. К счастью, при осознанном запоминании информация забывается гораздо медленнее. Основная часть информации забывается в первые часы после заучивания. Что с этим делать? Дальнейшие эксперименты показали, что при повторении заученного материала скорость забывания снижается. Чем больше повторений, тем прочнее запоминается информация. Из экспериментов по определению скорости забывания можно сделать практические выводы. Один из них состоит в том, что практика заучивать что-либо за один раз неэффективна. Запоминать объемную информацию лучше в несколько подходов, выделив время на повторение. Если на заучивание отводится один день, оптимальным режимом повторений будет следующий. Первое. Через 15-20 минут после заучивания. Второе. Через 6-8 часов. Третье. Через 24 часа. Повторять информацию лучше активно. Не прочитывать или прослушивать во второй раз, а пытаться извлечь из памяти и подглядывать в источник. Если вам посчастливилось выделить для запоминания информации больше времени, повторяйте ее следующим образом. Первый раз в день заучивания, второй на четвертый день, третий на седьмой день. Если объем информации велик, повторяйте ее лучше с разной степенью подробности. В первый раз в полном объеме, во второй – ключевые моменты, в третий – весь объем информации в другой группировке или в другом порядке. Чем основательнее вы ее переработаете, тем крепче запомните. Трехкратное повторение – необходимый минимум. Когда разведчик-нелегал заучивает легенду, он повторяет ее сотни раз и впоследствии регулярно возвращается к ней, освежая в памяти, ведь от этого зависит его жизнь. Эффект края. Эта закономерность памяти занимает в разведывательном деле особое место. Чтобы проверить ее, проведите небольшой эксперимент. Быстро, без подготовки, прочтите. Фейерверк, функция, апельсин, доктор, автомобиль. Журнал, часы, редакция, диван, небоскреб, панно, метеорит. Закройте список и попробуйте вспомнить слова из него. Проверьте себя. Скорее всего, в число запомненных вами слов попадут фейерверк и метеорит. Слова из середины списка будут припоминаться труднее и с ошибками. Итак, лучше всего запоминается начало и конец. Эффект края работает не только на списках. Когда вы пытаетесь вспомнить события прошедшего дня, яснее всего видятся утро и вечер. На экзамене студенты мечтают вытянуть первый билет. При заучивании легенды труднее всего дается ее хронологическая середина. Как уже говорилось, эффект края активно используется в разведке. С его помощью вы можете замаскировать свой интерес к какой-либо теме. Для этого не заговаривайте о том, что вас действительно интересует, в начале и конце разговора. Начните с отвлеченной темы. В середине сообщите или спросите то, что вам нужно. В завершении беседы поговорите о чем-то еще. Эффект края срабатывает не всегда. Если вы затронете крайне болезненную для человека тему, он запомнит это в любом случае, даже если вы поднимете ее в середине беседы. Что же, в том и состоит искусство разведчика, чтобы знать больные места людей и обходить их. Задайте вопрос иначе. Например, создайте впечатление недалекого, нетактичного человека, упомянувшего неудобную тему по незнанию или недомыслию. В этом случае собеседник запомнит вашу неуклюжую бестактность, которая оттеснит на задний план суть заданного вами вопроса. Секретно. О расследовании факта утраты документов, содержащих государственную тайну. В дело номер 283. Исходя из сложившихся обстоятельств, целесообразно разработать две основные версии событий, связанных с утратой секретных документов. Версия первая. Бернштейн бежал с документами архива. Ковалев к делу не причастен, его смерть связана лишь с состоянием его здоровья. Версия вторая. Бернштейн похитил документы, Ковалев каким-то образом узнал об этом, и Бернштейн убил его, применив медленно действующий яд. Результаты аутопсии показали, что Ковалев умер от сердечного приступа, Однако медицинское обследование, которое он прошел в университетской больнице за 2 месяца до смерти, не выявило никаких сердечных патологий. Смерть Ковалева от сердечного приступа маловероятна, поэтому нельзя исключать версии его отравления. Более того, в результатах вскрытия имеются данные о том, что в промежутках времени с 13 до 14 Ковалев плотно пообедал и выпил примерно 100-200 мл красного вина. Следовательно, он мог быть отравлен в это время. Для проверки обеих версий необходимо восстановить информацию об интересах Ковалева, контактах, обстоятельствах последних недель жизни. Одновременно провести активные мероприятия по организации подставы. Подставу провести с помощью оперативного сотрудника под легендой специалиста, имеющего доступ к секретным разработкам в области суггестивных техник управления массами людей. В связи с вероятностью действия в Москве агента иностранной разведки, руководством второго главного управления поставлена задача максимально ускорить расследование, розыск утраченных документов и обезвреживание преступника. Замначальника второго главного управления, полковник В.Н. Рукин. 23 апреля 1955 года, город Москва. Интерференция. Суть интерференции состоит в том, что похожие воспоминания смешиваются. Два сходных воспоминания словно влияют друг на друга, и чем больше они похожи, тем сложнее достоверно их припомнить. При этом не только новая информация затрудняет припоминание старой, но и наоборот, часто старая мешает воспроизведению новой. Например, вы в течение нескольких лет пользуетесь банковской картой и отлично помните ее пин-код. По истечении срока действия карты банк перевыпускает ее. Поначалу, при каждом обращении к банкомату, в вашей памяти автоматически будет всплывать старый пин-код, и потребуется сознательное усилие, чтобы припомнить новый. Но через некоторое время привычка изменится. Новый пин-код будет припоминаться автоматически, а старый — с усилием. Сходные воспоминания, связанные с одной и той же ситуацией, мешают друг другу. Чтобы уменьшить негативное влияние интерференции, можно разнести запоминание схожей информации во времени. Например, при подготовке к экзамену старайтесь заучивать материал в таком порядке, чтобы друг за другом следовали как можно более непохожие вопросы. Если вам нужно прочесть большое число документов, пусть каждый следующий по возможности отличается от предыдущего. Это правило справедливо во многих случаях. Смена деятельности сберегает силы. Если в течение дня вам нужно отредактировать документ, написать рецензию и нарисовать схему, то работы с текстом, редактирование и рецензирование лучше отделить друг от друга рисованием. Наоборот, если вы хотите, чтобы ваш собеседник что-то забыл, перегрузите его большим количеством информации на схожую тему. Спросите его мнение, подробно обсудите детали, пусть он проникнется сказанным. В результате такого трюка в памяти собеседника возникнет путаница, и благодаря интерференции он не сможет ясно припомнить то, что ему, по вашему мнению, следует забыть. Как минимум, ваш собеседник начнет путаться и потеряет уверенность. Когда в беседе с вами кто-то силится что-то вспомнить, а вы хотите этому помешать, начните подсказывать. Неверные, но близкие к истине подсказки будут мешать припоминанию. Создадут все ту же интерференцию. Этим приемом пользуются адвокаты, запутывая свидетелей во время судебных заседаний. В повседневной жизни вы можете наблюдать подобное явление, когда друзья или близкие пытаются помочь вам вспомнить что-либо, но своими подсказками только затрудняют дело. Манеры и привычки. Интерференция касается не только запоминания информации, но и навыков. Например, люди из стран с правосторонним движением теряются, оказавшись в стране с левосторонним. Навык правосторонней жизни не только не помогает, но и мешает в новой ситуации. приходится прикладывать усилия, чтобы преодолеть его. В напряженной ситуации сознательный контроль ослабляется, и старые привычки могут выйти наружу. В истории разведки известны случаи, когда непроизвольные действия выдавали заброшенного в чужую страну нелегала. В 1970-х годах КГБ распространял памятку с перечнем признаков, по которым можно определить нелегально заброшенных иностранцев. В ней упоминаются, например, манера класть лед в алкогольные напитки, предлагать плату за мелкие услуги, обходиться за обедом без хлеба и так далее. Такое поведение абсолютно нормально для жителей Западной Европы и США, но совершенно не характерно для советского человека. Хотите, чтобы человек проявил свои старые привычки? Заденьте его за живое или приведите в замешательство, заставьте его быстро реагировать на ваши слова и действия. Ваш собеседник будет вынужден ослабить контроль над своим поведением и выдаст себя. Усталость или алкогольное опьянение также ослабляют сознательный контроль и могут служить средствами для выявления скрытых привычек человека. 25 апреля 1955 года. Последние дни были загружены работой и учебой, как никогда прежде. Со смертью Ковалева надежда на быстрое расследование исчезла, но появилось очень много ежедневной кропотливой работы. Если бы не учеба, по-прежнему интенсивная, я бы сказал, что работа эта скучная и нудная. Вчера, возвращаясь домой, я осознал всю ее красоту и прелесть. Все, чему нас учили сперва в университете, а потом в школе, вдруг встало на свои места. Мысли, чувства людей, их слова и поступки, их отношения между собой стали мне намного понятнее и яснее. И даже появился навык влиять на все это. Я смотрел на пассажиров в метро и видел, как они прожили этот день или даже неделю. По выражению лица, осанке, одежде, обуви, даже по сумке в руке многое можно узнать. Настроение у меня было такое, что, выйдя из метро, я расцеловал двух незнакомых девушек. Они приняли меня то ли за пьяного, то ли за ненормального. Когда напоследок я спросил у них, не знают ли они, где можно в такое время купить цветы и где тут роддом номер 18, они оттаяли и прохихикали, что ничем не могут помочь. Я исчез в темноту, а девушки остались обсуждать молодого отца, позабыв о бесцеремонном целователе. Слушатель запоминает последнее в разговоре, как нас и учили. Частичное воспроизведение и забывание. Возможно, вы замечали этот эффект на себе, когда не успевали полностью повторить весь материал к экзамену. Вопрос, который вы хорошо знали и потому пропустили при повторении, именно его бывает труднее всего вспомнить на экзамене. Частичное или неполное воспроизведение информации ухудшает ее сохранение в целом. Многочисленные эксперименты однозначно подтверждают эту закономерность. Человеку, запомнившему множество сведений о каком-либо событии, труднее вспомнить одну деталь, если перед этим его расспрашивали о другой. Свидетелю будет труднее описать, какого цвета была куртка на преступнике, если до этого его расспрашивали о том, какой формы были очки на нападавшем. Эту закономерность нередко используют, чтобы запутать свидетеля в суде, особенно если он видел преступника лишь мельком. Задавая вопросы о несущественных мелочах и перебивая в нужный момент, умелый манипулятор-адвокат подрывает уверенность свидетеля и ловит его на противоречиях в показаниях. Если вы хотите, чтобы ваш информатор забыл один из заданных вами рискованных вопросов, на следующей встрече с ним еще раз пройдитесь по вопросам, не представляющим опасности. Информация выпадет из его памяти или, по крайней мере, уйдет на второй план. Учитывайте это правило, когда инструктируете агента. Осторожно относитесь к выборочной проверке выученного. Она может размыть то, что не проверялось. Эффект незаконченного действия. Так называют закон памяти, согласно которому прерванные, незавершенные действия запоминаются лучше завершенных. История его открытия такова. Сидя в кафе, психологи Курт Левин и Блюма Зейгарник заметили, что обслуживавший их официант не записал заказ, но в точности его выполнил. Когда официанта спросили, что заказывали только что вышедшие посетители, он не смог ничего вспомнить. Последующие эксперименты показали, прерванные интеллектуальные задачи запоминаются в два раза лучше законченных. Возможно, эффект незаконченного действия, который получил имя «эффект Зейгарник», объясняется сохранением мотивационного напряжения, которое и активизирует память. При завершении действия мотивация исчезает, и человек забывает все, что было связано с действием. Эффект Зейгарник очень полезен на практике. Например, если при написании длинного текста вы будете останавливаться посередине главы, не заканчивая ее, в следующий раз вам будет легче взяться за работу. Вы быстрее вспомните, где вы остановились, что хотели написать, меньше времени уйдет на вхождение в текст. Эффект незаконченного действия применим и в общении с другими людьми. Если вы прервете разговор в самый напряженный момент, не поставив точку в вопросе, воздействие на собеседника будет намного сильнее. Он будет мысленно возвращаться к поднятому вопросу, обдумывать его и скорее согласиться с вашей точкой зрения. Проверь себя. Каково основное направление работы военных психологов в области совершенствования суггестивных техник? Где служба наружного наблюдения обнаружила объект «Поэт» после того, как он оторвался от слежки на станции метро «Киевская»? Что помешало следствию установить обстоятельства смерти Ковалева?